Глава 4. Смертник и его жертва. «Совершившего такое нельзя выпускать на свободу», произносит сотрудница госархива, выдавая мне тома уголовного дела о зверском убийстве 4 человек. В этих папках всего один эпизод, но столь ужасный, что его хватило на вышку, которую в итоге заменили на пожизненный срок. И вот спустя почти 3 десятилетия осужденный по этому делу забросал инстанции своими обращениями, в которых настаивал: преступление он совершил по молодости и неопытности, сам родом из Луганской области. По его мнению, это дает ему право сменить арестантскую робу на военный камуфляж, а в дальнейшем выйти на свободу. Обращения смертника оказались столь убедительны, что его дело затребовали военные структуры. Но, прочитав, вероятно, ужаснулись даже там. Не менее ужасно в этом деле и другое. Выживший в кровавой мясорубке годовалый ребенок, он всю ночь ползал по трупам родных мамы и бабушки и плакал, вырос и недавно сам оказался в тюрьме. Так вот, он тоже надеется попасть на СВО. «Окажите содействие в направлении меня на специальную военную операцию. Имею боевой опыт. Такие письма из колонии для пожизненно осужденных приходят мне едва ли не каждый день. Поступают они и во многие инстанции. Часто осужденные сообщают, что служили в армии, потому имеют боевой опыт. Пишут, что за годы пребывания в тюрьме избавились от агрессии, алкогольной и наркотической зависимости. Пагубные пристрастия в свое время и привели их на путь злодейства. Одним из самых активных в последнее время просителей стал Александр Данченко, отбывающий наказание в ИК номер 6 мордовского поселка Торбеева. Это сегодня пожизненный срок в России можно получить за ненасильственное преступление, например, за производство наркотиков или за госизмену. А 30 лет назад Данченко заработал свой страшный приговор в 1995 году. Его назначали только за кровавые злодеяния. Вот и на руках Данченко кровь, причем 4 человек. Передо мной материалы дела, из которых предельно ясно предстает страшная картина апокалипсиса одного дня конкретной семьи. Из материалов дела. Вечером 8 марта 1995 года Миланов и Данченко в состоянии алкогольного опьянения в поисках своей знакомой по имени Элла зашли в квартиру дома номер 5 по улице Пионеров города Узловая Тульской области. Там проживала ее подруга Ирина Муругова. В квартире было 5 человек. Сама Ирина, ее мать, пожилой знакомый мамы, подруга Валентина. В коляске в большой комнате лежал грудной ребенок. Год назад Ирина родила, но с отцом малыша не проживала. 20-летний Александр Данченко и 26-летний Томас Миланов были знакомы с Ириной и вроде как даже периодически приходили к ней в гости. Никаких ссор или конфликтов при этом не возникало. Но на сей раз парни были настроены по-боевому, как-никак женский праздник, да и выпитый алкоголь давал себя знать. Данченко закрыл дверь квартиры изнутри на ключ, из чего следствие сделало вывод, что он готовился к преступлению. Оба стали вести себя агрессивно, ударили мужчину, который попытался возмутиться визитом непрошенных гостей. Когда заплакал малыш, подруга Валентина пошла на кухню греть для него молоко. Миланов отправился за ней, Данченко же остался в комнате. А дальше произошло вот что. Данченко схватил Ирину и стал насиловать прямо на глазах у ее матери. Миланов на кухне схватил Валентину, приставил ей к горлу нож и тоже стал насиловать. Потом парни поменялись местами и жертвами. Можете себе представить, что чувствовали жертвы? Девушки кричали, старики стонали, голодный ребенок заходился плачем. Из показаний Миланова. Ирина сказала, что заявит в милицию, что он и Данченко ее насиловали. Зайдя на кухню, он сообщил Данченко о том, что сказала Ирина. Данченко в ответ по-цыгански сказал, что их надо валить, иначе они нас заложат. Сначала убили подругу Валентину, потом Ирину на глазах у ее матери, потом знакомого, и, наконец, очередь дошла до самой хозяйки. Экспертиза показала, что каждой из четырех жертв были нанесены множественные удары ножом и топором. Парни буквально размозжили головы трем женщинам и мужчине. Те как будто бы даже не пытались сопротивляться. Для них все произошло слишком неожиданно и стремительно. Психологи считают, что такой может быть реакция на стресс, когда знакомый человек вдруг превращается в зверя и начинает при тебе убивать других, некоторые люди впадают в ступор. По всей комнате, где происходила массовая бойня, эксперты потом находили зубы, обломки черепов и костей несчастных жертв. Единственный, кому повезло и кто выжил, — младенец. Вообще это звучит фантастично, но, судя по всему, ребенок в момент расправы затих. По крайней мере, в показаниях обоих преступников не говорится, что он плакал. В противном случае убили бы и его. В тот момент для них число трупов не имело значения. После того, как жертв добили, Валентина и мужчина какое-то время подавали признаки жизни, преступники хладнокровно вымыли нож и топор, смыли следы крови с одежды. Миланов еще и надел ботинки убитого, а свои оставил на месте преступления. Из показаний Миланова. По пути домой попытался выбросить топор. В момент броска Данченко подставил свою руку, и топор попал в окно одного из соседних домов, разбив при этом стекло. В деле нет ничего, что могло бы хотя бы намекнуть на то, что Миланов и Данченко ужаснулись содеянному, раскаялись. Нет и нет. Более того, дома перед близкими они бахвалились убийством четырех человек. Протрезвев, оба решили бежать из города, понимая, что их, конечно, будут искать. Вычислить убийц работникам милиции не составило труда, и уголовное дело, которое было возбуждено в тот же день, оказалось простым и понятным, хотя оттого не менее страшным. Парни поняли, что запираться бессмысленно. Несколько свидетелей прямо указали на них. Милиционеры нашли топор, на одежде убийц обнаружили кровь убитых. В квартире, помимо ботинок Миланова, было полно других вещественных доказательств их присутствия. Но угадайте, что они пытались сказать в свое оправдание? То, что семья, которую они забили топорами, была не слишком культурная, не из высших слоев общества, так сказать. Ирина, ее мама, ее знакомый, подруга все любили выпить, и вообще в их квартиру часто заходили разные сомнительные персонажи. Из материалов дела. Анализ показаний обвиняемого Данченко позволяет сделать выводы о том, что вначале он, пытаясь уйти от ответственности, намеренно искажал картину совершенных преступлений. Большую часть ответственности перекладывал на своего приятеля Миланова, отводя ему основную роль. Может, сами обвиняемые до убийства отличались высоконравственным поведением? Поражали знакомых мощным интеллектом? Отнюдь. Вот что рассказывал о себе на допросах Данченко. Говорил, что образование у него 3 начальных класса, что курить сигареты начал с 9 лет, а на шуб в 10-11. Рассказывал, что на него алкоголь не очень хорошо влияет, но при этом сообщил, что не переставал пить. Ссылался на то, что нервы не в порядке. Процитирую его слова. Примерно год назад отец, сильно пьяный, в доме стал все поджигать, рубить мебель топором. Потом бросился на мать. Я схватил его руку, чтобы мать успела убежать. После этого у меня стала болеть голова, и я стал более раздражительным. На вопрос следователя, почему он не служил в рядах вооруженных сил, это к вопросу о боевом опыте, Данченко тогда ответил. Когда я проходил призывную комиссию, мне дали направление в психиатрическую больницу, где я пролежал 3 дня и был выписан. По приходу в военкомат мне выдали на руки военный билет и сказали, что я негоден. Причины и своего диагноза я не знаю. Выходит, весь боевой опыт Данченко заключался в убийстве 4 ни в чем не повинных беззащитных людей, 3 из которых женщины. 26 апреля 1996 года судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда приговорила Данченко и Миланова к смертной казни путем расстрела. Адвокат Данченко писал в Верховный суд, что наказание чрезмерно жестокое, что Александр очень молод, ему тогда только исполнился 21 год, что он раскаялся и во всем признался. Но даже в кассационной жалобе есть указание на то, что жертвы относятся к категории маргиналов. В день убийства мать Ирины якобы была выпившей, что не мудрено, ведь праздновали 8 марта. И когда насиловали дочь при ней, она якобы прикрылась простыней, чтобы не смотреть. По этой логике можно предположить, что она старалась не смотреть и на то, как Ирину убивали. Обоим злодеям повезло. В том же 1996 году, по сути, был введен мораторий на смертную казнь. Последним казненным стал маньяк Фишер. Указом президента России высшую меру для Данченко и Миланова заменили на пожизненный срок. «Я помню ухмылку Данченко на суде», — говорит Дмитрий Муругов. Он брат Ирины, убитой вместе с их матерью. В день преступления был у них дома, поздравил мать с днем рождения, случившимся накануне, и всех женщин с 8 марта, но быстро уехал к жене, с которой жил в другом районе. «И я не верил в раскаяние Данченко тогда, не верю и сейчас. То, что он сотворил, ничем не поправить. Маленький племянник Денис выжил каким-то чудом. В квартиру пришли утром и видели, как он ползает прямо по трупам. Он всю ночь так провел». Дениса воспитала подруга мамы. Но, наверное, что-то с психикой случилось у него, а может, просто рос без родителей. В общем, пошел по наклонной. Впервые на скамье подсудимых Денис оказался сразу после возвращения из армии. Попал за то, что в своем родном городе украл на железнодорожных путях подшипник, который с друзьями сдал на металл, а деньги они поделили. Сейчас он за решеткой по обвинению в кражах из супермаркета. Трудно сказать, как могла бы сложиться его жизнь, будь живы мать и бабушка. Но он, как уверяет дядя, в подробностях знает историю кровавого 8 марта. Родные рассказали, что Денис тоже хочет попасть на СВО. Тем временем Данченко строчит и строчит из колонии для пожизненников покаянные письма. Запросил из архива справку о том, что судили его как гражданина Украины, постоянно проживавшего в Луганской области. А еще настаивает, чтобы достали из архива его уголовное дело, поскольку из него якобы видно, что были нарушены его права. «Я изучила это дело от корки до корки и ничего подобного не увидела. Но я не юрист». С другой стороны, даже если были какие-то нарушения, отменяют ли они страшное преступление? Не думаю. Я понимаю, что мое мнение мало что может значить, но я бы ни Данченко, ни его подельника не отпускал из тюрьмы до конца жизни, говорит Дмитрий. Не расстрелял бы, нет, потому что для них это было бы слишком легкое решение. Пусть живут и мучаются.